«А теперь займемся делом», — сказал стажер, как только за окнами кареты замелькали деревья. «Значит так, при подъезде к замку я выскакиваю и проникаю внутрь самостоятельно. На мне разведка и все прочее, о чем я только что говорил. А на вас?» «А на нас остается разборка с кучером», — рассердилась Катран. «Как я ему объясню, что в карету села отравившаяся некачественным молоком парочка с сопровождающим, а выйдет из нее сопровождающий с колотой раной в спине? Что он про нас будет думать?» «Думать будешь ты. Ты же у нас начальник. Тебе эту проблему и решать». Юный нахал чмокнул принцессу в щечку и на полном скаку выпрыгнул из подъезжающей к замку кареты. «Эй, ты куда?» — сполошился кучер. «Извини, друг, прижало!» — крикнул Денис и скрылся в лесу, который почти вплотную примыкал к высокой крепостной стене замка Виктора Франкенштейна. «Езжай, езжай!» — высунулся из окошка Кэтран. «Ничего страшного, ему просто стало легче, и он своим братом повздорил. Теперь придется братишку лечить». «А что с вашим братом?» — полюбопытствовал кучер. «Да ничего особенного», — небрежно махнула ручкой Катран. «Получил нож в спину». «Так это ж надо срочно в полицию», — заволновался кучер. «Из-за такого пустяка?» — фыркнула девица. «Да они по 10 раз на дню цапаются. И что, из-за этого постоянно полицию напрягать? Так что не спорь, езжай к доктору». «Как скажете, мисс», — флегматично пожал плечами кучер, натягивая волосы. «Вообще-то мы уже приехали». Кэтран помогла Лансу выбраться из кареты. Рана на его спине опять кровоточила, и на рубашке сзади выступили кровавые пятна. Кучер недоуменно почесал затылок, пытаясь сообразить, как нож смог проникнуть в тело, не повредив рубаху. Денис, успевший вскарабкаться на стену, наблюдал сверху за действиями друзей, одновременно осматривая внутренний двор замка. Кэтран начала нетерпеливо долбить кулачком в дверцу, встроенную в тяжелые дубовые ворота. На стук из замка вышел огромный детина, 2 с лишним метра ростом, и неспешно в развалочку двинулся к воротам. «Ой!» — тихонько пискнула Кэтран, увидев гиганта в дверном проеме. Испугать детинушка мог кого угодно. Все его тело, по крайней мере та часть, которая не скрывалась под одеждами, была испещрена безобразными шрамами со следами грубоватых стежков, словно кто-то сшил огромную живую куклу из отдельных лоскутков, и это производило жуткое, отталкивающее впечатление. Гигант стоял, перекрыв проход, и мрачно глядел на незваных гостей. — Нам срочно нужен доктор, — пролепетала Катран. — Ого! — Виктор Франкенштейн дома? — Ага. — Он принимает? — Ага. — Так можно пройти? — Ага, — пробурчал гигант, не трогаясь с места. — Тогда, может, в сторону отойдешь? — рассердился Ланс. — Ага, — промычал гигант, освобождая проход. Денис проводил взглядом исчезавших внутри замка друзей, дождался, пока за гигантским привратником закроется дверь, мягко спрыгнул вниз и метнулся под прикрытие стены замка, чтобы случайный взгляд из многочисленных окон его не засек. «Так, теперь надо срочно найти тещу-заменитель. Где он прячет своих гомункулов?» «Да где угодно. Отсюда вывод, обшаривать придется все сверху донизу». Парень быстро, как обезьянка, полез вверх, используя неровности каменной кладки в качестве лестницы. Аналогично работа мышц быстро разгоняла остатки хмеля, который выступал на его теле мелкими капельками пота. 2 первых окна оказались закупорены наглухо. Однако с третьей попытки ликвидатору нулевого уровня удалось найти неплотно прикрытые створки, которые он сумел распахнуть. Стажер бесшумной тенью скользнул в коридор третьего этажа замка и осторожно прикрыл за собой окно, восстанавливая статус-кво. В первую очередь Дэн решил проверить, все ли в порядке с его друзьями. Не приведи Господи, этот доморощенный гений вместо лечения решит использовать их для своих изуверских опытов. Парень на цыпочках пробрался вдоль коридора до ближайшей лестницы и, затаив дыхание, начал спускаться на голоса, доносившиеся до него откуда-то снизу. Звуки шли со стороны первого этажа. — Не волнуйтесь, мисс, подлечим мы вашего брата, — благодушно успокаивал кто-то Кэтран. — Рекомендации Джона для меня больше, чем достаточно. Счет я пошлю прямо в трактир. — Так как, мой брат? — Говорю же, не волнуйтесь, ничего страшного. Рана, конечно, неприятная и, к сожалению, уже слегка загноившаяся. Надо было сразу его ко мне. Но ничего, заштопаем. У меня есть чудодейственный бальзам, убивающий попавшую внутрь заразу. А чтобы рана быстрее заросла, придется поработать иголкой. Денис осторожно выглянул из-за угла. Виктор Франкенштейн, бледный молодой человек субтильной внешности, рассматривал рану, обнаженного по пояс ланса, которого Кэтран поддерживала под руку, испуганно косясь на застывшую рядом с ней фигуру гиганта. — Том, отойди в сторонку, не пугай девушку, — попросил врач. Гигант послушно сделал два шага в сторону и застыл подле стены. — Какой он страшный! — вздохнула принцесса. — Что это с ним, доктор? — Не повезло, бедняге. Давайте пройдемте вот сюда, там есть подходящий диван. Вашему брату желательно лечь на него, животиком, так сказать, вниз. Будем готовить его к операции. Виктор с Кэтран провели бледного, осунувшегося ланса в комнату, возле которой протекала беседа. — Да, Тому не повезло, — донесся откуда-то до стажера голос Виктора. Пострадал на пожаре, детей спасал, обгорел сильно, да еще и балка сверху упала. Привезли его ко мне чуть живого, можно сказать, по кусочкам собирал. Вот пытаюсь его окончательно в чувство привести. Успехи уже есть, даже говорить пытается и начинает помогать мне по хозяйству. Хороший человек. Старайтесь у него глазками не стрелять, а то он смущается. Внимание такой симпатичной девушки может погнать его в ступор. Он еще к этому не готов. Денис задумался. Как-то не вязалась добродушная речь доктора с образом злого гения. — А чем вы его лечите? — спросила Кэтран. — О, новейшая технология, — гордо ответил врач. Мое изобретение. Метод шоковой терапии называется. Электричеством лечу. Виктор высунулся из комнаты. Том, принеси из лаборатории спирт, нитки, чистые бинты. Ну, короче, весь хирургический набор. Тебя учить не надо. Ага. Гигант медленно кивнул и пошел за инструментами.